телесных и душевных ранах и о покаянии. Не только телесные, но и душевные раны, будучи оставлены без внимания, причиняют смерть. Между тем мы дошли до такого безумия, что, во-первых, очень заботимся, а этими пренебрегаем. И хотя многие телесные раны часто бывают неисцельны, однако мы не отчаиваемся и слышим часто от врачей, что такую-то болезнь невозможно истребить лекарствами. Мы настойчиво просим придумать хотя малое какое-либо облегчение, а о душах, в которых нет никакой неисцельной болезни, так как они не подлежат естественной необходимости, о них так нерадим и отчаиваемся, как будто болезни их чужие для нас. Где самое свойство болезни должно бы повергать нас в безнадежность, там мы, как имеющие большие надежды, заботимся о здоровье. А где нет ничего, почему бы следовало отчаяться, там, как отчаявшиеся, отступаем и предаемся беспечности. Настолько-то более мы заботимся о теле, нежели о душе. Поэтому и тело сохранить не можем. Ведь кто не родит о главном, а всю заботу обращает на низшее, тот разрушает и губит и то, и другое. А кто соблюдает порядок, охраняя и сберегая главнейшее, тот хотя бы не заботился о второстепенном, спасает и это через хранение первого, что и Христос объяснил нам словами: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Ниневитяне, услышав сильную и ясную угрозу пророка Ионы, еще 40 дней и Ниневия будет разрушена, и после этого не упали духом, и хотя не были уверены, что умолят Бога, а скорее могли опасаться противного по поводу пророчества, ибо оно произнесено было не с каким-нибудь ограничением, но как прямое определение, при всем этом оказали раскаяние и говорили: «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем?» И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет, и не навел. Если же люди варварские и непросвещенные могли быть столь благоразумными, то гораздо более должно поступать нам, которые научены божественным догматам и видели великое множество таких примеров и в словах, и в делах. Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Если часто и мы, провинившихся слуг, когда они обещают исправиться, принимаем и опять удостаиваем прежней чести, а нередко оказываем им еще большее доверие, то гораздо более Бог. Ведь если бы Он создал нас для того, чтобы наказывать, то справедливо бы ты сомневался и отчаивался в своем спасении. Но если Он сотворил нас по единой только благости, для того, чтобы мы наслаждались вечными благами, и к этому устрояет и направляет все от первого дня до настоящего времени, то что побуждает нас предаваться сомнению? То ли, что мы сильно прогневали его, как никто другой из людей, но потому-то особенно и должно отстать от настоящих дел и раскаяться в прежних и показать большую перемену. Ибо не столько могут раздражать его соделанные нами однажды грехи, сколько нежелание перемениться. Грешить еще свойственно человеку, но коснеть в грехах — это уже не человеческое, а вполне сатанинское дело. Смотри, как и через пророка Иеремию Бог порицает последнее больше первого. После того, как она блудодействовала, я говорил: «Возвратись ко мне», но она не возвратилась. И в другом месте, опять желая показать, сколь великое он имеет попечение о нашем спасении, лишь только услышал, что израильтяне после многих беззаконий обещали идти правым путем, сказал: «О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». И Моисей, обращаясь к ним, сказал: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его». Итак, тот, кто ищет быть любимым нами и для этого делает все, кто не пощадил даже единородного для нашей любви и почитает вожделенным, чтобы мы, когда бы то ни было, примирились с ним, как не примет и не полюбит кающихся? Послушай, что говорит он через пророка Исаию: «Говори ты, чтобы оправдаться». Этого он требует от нас для того, чтобы любовь наша к нему была сильною. Когда любящий, получив множество оскорблений от любимых, не погасит в себе любви, тогда он, если и старается обнаружить эти оскорбления, то не для чего иного, как для того, чтобы, показав всю силу своей любви, склонить их к большей и сильнейшей любви. Если же исповедание грехов доставляет такое утешение, то гораздо более очищение их делами. Если бы было не так, но однажды совратившимся с прямого пути Бог препятствовал бы возвратиться к прежнему, то никто, может быть, кроме немногих и весьма малочисленных, не вошел бы в Царство Небесное. А теперь встретим особенно прославленных и среди тех, которые подвергались этим падениям. Ибо показавшие большую силу во зле покажут такую же и в добре, сознавая, какими долгами они обременили себя, что и Христос изъяснил, когда сказал Симону о жене: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами оплела мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Посему и дьявол, зная, что сделавшие много зла, когда начнут каяться, делают это с великою ревностью, как сознающие свои согрешения, опасается и боится, чтобы они не начали этого дела, потому что, начав его, они бывают уже неудержимы и, воспламенившись покаянием, как бы огнем, соделывают свои души чище чистого золота, увлекаемой совестью и воспоминанием о прежних грехах, как бы сильным ветром, в пристань добродетели. И в этом-то их преимущество перед теми, которые никогда не падали, то есть они проявляют сильнейшую ревность, если только, как я сказал, положат начало. Правда, трудно и тяжело сделать усилие, чтобы подойти ко входу и, достигнув преддверия покаяния, оттолкнуть и низринуть врага, который тут сильно дышит и налегает. А после того и он, будучи однажды побежден и пав там, где был силен, не оказывает такого неистовства, и мы уже, имея больше ревности, весьма удобно совершим этот добрый подвиг. Начнем же, наконец, возвращение, поспешим в оград небесный, в котором мы вписаны, в котором и обитать надлежит нам. Отчаяние гибельно не только потому, что затворяет нам врата этого града и приводит к великой беспечности и небрежению, но и потому, что ввергает в сатанинское безумие, ибо и дьявол сделался таким не от чего-либо другого, как от того, что сперва отчаялся, а потом от отчаяния впал в безумие. Так и душа, однажды отчаявшись в своем спасении, уже не чувствует потом, как она стремится в пропасть, решаясь и говорить, и делать все против своего спасения. Как сумасшедшие, раз лишившись здравого состояния, ничего не боятся и ничего не стыдятся, но безбоязненно отваживаются на все, хотя бы пришлось им попасть в огонь или в море, или в пропасть, так и объятые безумием отчаяния неудержимо устремляются на всякое зло. Если смерть не постигнет их и не удержит от этого безумия и стремления, причиняют себе множество бед. Oh.